Глава четвертая. «Юные леди, не отстаем, не растягиваем строй. Скоро выйдем на поляну, устроим привал. Там у вас будет возможность попрактиковаться в разученном заклинании». «Ах, я об этом уже мечтаю», — не вполне искренне сказала Стелла и сладко зевнула. Феи шли по лесу, еще темному в предрассветных сумерках, с рюкзаками за плечами, в походных ботинках. Профессор Палладиум решил, что выйти они должны не позже 5 утра, а это даже само по себе было тяжким испытанием. «Стелла у нас, как всегда, полна энтузиазма». «Муза, ну никакого в тебе сочувствия». Блум нагнала их парой широких шагов. «Всем нам тяжело рано вставать, но я предпочитаю воспринимать этот поход как маленькое приключение. Это же интересно — идти туда, где никогда не была раньше. Когда я еще жила в Гордении, мы с родителями иногда ходили в походы. Палатки, звездное небо, чай из термоса — это же прекрасно. И, кстати, мне кажется, я уже начинаю чувствовать, как много здесь магии. Вот она! «Прямо в воздухе!» Она сказала это с придыханием, закрыла глаза, прислушиваясь к щебетанию птиц. «Все ей дышит здесь, правда?» «Блум, это просто самовнушение. Мы слишком далеко от источника», — развела руками фея яркого солнца. «Магии тут ровно столько же, сколько и во всем остальном Магиксе. И вообще, я все еще не понимаю, зачем нам идти к этому источнику? И почему к нему нельзя долететь на корабле, скажем?» Под ее ногой что-то хлюпнуло, она согнула ногу, тщательно осматривая подошву, но тут же вернула ногу на землю. На некоторые вещи лучше не смотреть. Текна посмотрела на Стеллу. «Помнится, профессор Палладиум рассказывал, что источники и подобные им места не могут быть обнаружены радарами или чем-то подобным. Их нельзя нанести на карты, нельзя заметить с воздуха, нельзя случайно набрести на них, а вблизи них не работает навигационная электроника, потому как они ограждены...» «Ой, ну заснула я и заснула. С кем не бывает. И я вот убеждена. По-настоящему важную информацию проспать невозможно. То, что важно, каждая фея знает не головой, а сердцем. Фея не думает, фея...» «Ну да, да. Кто я, чтобы переубеждать принцессу Солярии? Простите, ваше высочество». И Текна сделала изящный реверанс. «Эй!» «Не головой, а сердцем», — мысленно повторила Фрея. Она плелась позади подруг и не участвовала в разговоре, только слушала и думала о своем. Повторяла мысленно узоры круга кружева, повторяла заученные слова ритуальной песни. Трава под ее ногами была влажной от росы, холодной. Она остановилась, поправила лямки походного рюкзака, запрокинула голову. Среди макушек высоких елей были видны куски прозрачно-голубого высокого неба. Занимался рассвет. Она вдохнула всей грудью, выдохнула. Время текло медленно-медленно и вместе с тем невыносимо быстро. Профессор сказал, что следующим утром они должны обнаружить источник, а это сутки. Всего лишь сутки. Где-то вдалеке каркнула ворона. «Что-то случилось?» Фрея почувствовала, как чья-то рука легла на ее плечо, вздрогнула. «А что?» Рядом с ней стояла Лейла, а впереди — удаляющиеся спины других фей. Только сейчас Фрея поняла, что, должно быть, отстала от группы. Ей стало стыдно. Она сложила руки на коленях, поклонилась в пояс, и кончик ее невидимого левого уха коснулся руки феи. «Лишь бы не заметила. Ой-ой, я и не поняла, как отстала. А ты вернулась ради меня? Ох, мне так жаль!» «Ну что ты, со всеми бывает», — сказала Лейла и дружески хлопнула Фрею по плечу. «Но лучше и в самом деле догнать остальных. Пойдем, да?» Фрея Флора уверенно кивнула и сделала бодрый шаг по едва видной среди корней и палой листвы тропинке. Лейла пошла рядом с ней. Пели птицы, воздух был свежим и ласковым. «Знаешь, Флора...» Фрея навострила ушки. «Ты немного странно себя ведешь в последнее время». «Думаешь?» Под ногой Лейлы хрустнула сухая ветка, Флора вздрогнула. «Ох, я делаюсь нервной», — с грустью подумала она. «Да, но, знаешь, не бери в голову. Мы видим, что тебя что-то беспокоит, но готовы подождать, пока ты сама не захочешь поделиться. Мы же друзья». «Мне кажется, это очень глупо». «Почему?» «Ну, это просто. Я ведь могу скрывать что-то опасное. Плохое, в том числе и для вас. Все знают. Чем больше знаешь, тем меньше вероятность, что тебя обманут или предадут. Так что...» Фрея остановилась. «Я бы не стала мне доверять. Разузнала бы, прочитала мысли. Вы же... То есть мы же, феи, владеем магией. Так что прочитать мысли не...» «А я считаю, что нужно доверять людям. Особенно тем, кого считаешь друзьями». Лейла горячо перебила ее, взяла Флору за руку. «Ужасно трудно жить, когда некому довериться. Да и неправильно это — не доверять». «Но это ты так думаешь». Флора отвела взгляд, посмотрела под ноги. У их ботинок была трава, листья, редкие лесные цветы. «Я в этом уверена», — решительно кивнула Лейла. «Знаешь, когда я жила на Андросе в замке своей семьи, у меня очень долго не было друзей. Конечно, у меня замечательные родители, но они почти всегда в делах государства. А фрейлины? Для них я была принцессой, не Лейлой. Это неплохо, скорее даже в порядке вещей, но это обязывает носить маску. Постоянно думать о том, что ты можешь сказать, а что нет, на что это может и должно повлиять. Постоянно нужно думать, никогда доверять кому-то полностью. В конце концов, я к этому привыкла, но сейчас, среди Винкс, я наконец-то чувствую себя по-настоящему свободно, потому что вы — мои подруги. Конечно, я люблю Андрос, но...» В глазах Лейлы мягко засияла радость. Она была счастлива здесь, в Алфее. Фрея всегда с легкостью распознавала эмоции. Знала, говорит кто-то правду или лжет. И сейчас она была уверена. Лейла не врет. «Вот оно как!» Тихо сказала Флора Фрея, и ее ладонь выскользнула из ладони феи. Она не любила прикосновений людских рук. «Ага. Так и есть. Ой, кажется, мы совсем отстали. Стоит догнать остальных». «Чур, кто последний, тот тыква!» — крикнула Лейла и тут же сорвалась с места. «Эй, так нечестно! Я не была готова!» «Ничего не знаю!» Даже с тяжелым рюкзаком Лейла бежала очень быстро. Профессионально работала руками, выбрасывала вперед ноги, но Фрея не планировала сдаваться. Она встала на четыре лапы в позицию низкого старта, напружинилась всем своим гибким кошачьим телом и прыгнула. Вытянулась в полете, мягко приземлилась, снова оттолкнулась от земли, затем еще раз, еще. Лейла оглянулась и увидела тень, скользившую по стволам сосен и дубов. За ней бежала кошка. С навостренными ушами и длинным хвостом кошка. Но тень мелькала, расплывалась перед глазами и снова возникала. Фея чуть не споткнулась и вновь стала смотреть только вперед. «Привидится же такое!» — подумала Лейла. Флора пришла первой. Блум и Стелла обернулись, приветливо помахали ей. И тут же Фрея встала на ноги, поспешно отряхивая ладони от налипшей земли и травинок. «Я становлюсь слишком беспечной. Побежать вот так, по-кошачьи. Такое моя маскировка точно не способна скрыть». И стоило ей подумать, Фрейю тут же все же нагнала Лейла, уперла руки в колени, пытаясь отдышаться. «Ты, Флора, не хочу этого признавать, но ты гений бега», — с трудом проговорила она. «Никогда не видела такой странной и вместе с тем эффективной техники. Научишь меня?» «Ну, может быть, мяу. Но в этом, правда, нет ничего такого». И прежде чем она успела договорить, над их головами возникла золотая вспышка. Это профессор Палладиум взывал к их вниманию. И они тут же услышали его голос. «Так, юные феи, скоро мы выйдем на поляну, на которой будет привал, завтрак и небольшая тренировка, целенаправленное заклинание и, конечно, навигационное». «Инсиньяминта Делла», — шепотом проговорила Фрейя. Напрягла живот так, чтобы создать нужное давление, как и объяснял профессор Палладиум. Ее очаровывали эти слова. «Так что попрошу не терять присутствие духа. Погода обещает быть хорошей, растительность в этой части леса не агрессивна, но у всякого правила есть исключение, так что прошу не терять бдительности». Тут же где-то впереди колонны фей послышался визг. Должно быть, кто-то бдительность все же потерял. А Стелла вытянула руки в стороны и протянула с явным удовольствием. «Ну, наконец-то привал. А то от нерегулярного питания портится фигура. А это просто ужасно». «Соглашусь со Стеллой. Поесть нам точно не помешает», — поддержала муза. «Я слышала, Палладиум совсем не умеет готовить. Надеюсь, мы не отравимся?» «Умирать так в один день. А ты, Лейла, как всегда, полна оптимизма». «Эх, привал. И мы обязательно будем пить чай. Мяу!» С энтузиазмом воскликнула Флора и хлопнула в ладоши. «Я хочу много-много чая». Стелла инстинктивно позеленела, но тут же вместе с остальными добродушно рассмеялась. «Ну или совсем чуть-чуть?» Флора смутилась и заправила локон за ухо, улыбнулась. «О, жрица, что же делает? О чем думает твоя раба?» Подумала Фрейя и не нашла ответа. Вдруг вспомнила слова Стеллы. «Не головой, а сердцем». И крепче сжала мешочек, висевший у нее на боку. Мешочек с сухой травой и пеплом. Блум лежала на траве, закинув руки за голову. Там, за поляной, начинались горы. Их вершины укрывал редкий снег, их склоны были покрыты скалами и тайгой. От них тянуло холодом, неприступностью, чем-то пугающе древним, более древним, чем сам Магикс. Блум чувствовала это, и все это чувствовали, начиная с Фрейи, заканчивая профессором Палладиумом. Рядом с ней легла муза, уставилась в небо. Остальные сидели неподалеку, вяло мешая ложками овсянку в одноразовых прозрачных тарелках. Даже Флора Фрейя, хотя она терпеть не могла злаковые, все-таки она оставалась кошкой. «Не думала я, что придется лезть в горы. Надеюсь, хотя бы не пешком. Зря у меня, что ли, такие шикарные крылья?» Фея яркого солнца вздохнула и отправила в рот ложку овсянки. Блум пожала плечами. «Кто знает. Думаю, скоро профессор Палладиум все объяснит. Но, если честно, мне бы тоже не хотелось идти пешком. Камни, змеи...» «Не слышала, чтобы в этих лесах водились змеи», — сказала Текна. «Тем более, не хотелось бы узнать о них первыми. Бррр. А я бы сейчас съела какую-нибудь толстенькую змейку», — мечтательно сказала Флора до того, как успела подумать. «С блестящей чешуей, с нежным упругим брюшком. Но тут ее прервал голос профессора Палладиума. «Юные феи, Прошу вас подойти ко мне и внимательно послушать то, что я скажу. Сбор 5 минут. Целых 5? Думаю, можно полежать еще 4,5, — сказала муза и зевнула. Не знаю, как на мелодии, но на земле ценится пунктуальность. Блум встала и парой легких движений отряхнула с бежевых походных шорт траву и песок. Блум, ты, конечно, моя подруга, но иногда жуткая зануда. Вот, допустим, на солярии говорят... Тут Стелла подняла указательный палец, явно передразнивая Палладиума. «Фея никогда не опаздывает и не приходит раньше времени. Она всегда появляется вовремя». «А на солярии правда так говорят?» Фрея вытянула невидимые ушки. «На самом деле я не уверена, но... Я ведь принцесса солярии, и я так сказала, верно?» «А вот на зените говорят...» И Текна подняла указательный палец. «Что подобные заявления...» «Суть — манипуляция фактами!» Феи рассмеялись, даже Стелла и Фрея, и вместе пошли к Палладиуму. Он ходил взад-вперед, приминал высокими сапогами сухую лесную траву и смотрел на карманные часы. Все в нем было изящно и сосредоточено. Оставалась еще минута. Подтягивались и остальные феи с 3-го года обучения. Они выстраивались полумесяцем перед профессором. Наконец... «Ну что ж, юные феи, время вышло!» Он захлопнул крышку часов и убрал их в нагрудный карман. «Я прошу вас не воспринимать эти 2 дня как просто приятный поход. Это важный урок, в ходе которого вы научитесь чувствовать магические потоки внутри и снаружи вас, и в идеале сможете найти источник и коснуться его вот». «Вот?» Шерсть Фреи на хвосте и ушках встала торчком. Воду она не любила. «Именно, Флора!» Палладиум улыбнулся ей. «Известно, что источник Магикса располагается среди горного озера. Однако у нас не так много времени. Сначала вы последний раз потренируетесь в сотворении ряда целенаправленных заклинаний, затем навигационного заклинания. А после вам необходимо будет разбиться на группы по 5-6 человек и отправиться по указанному вам пути к источнику. В пути вам разрешено пользоваться крыльями, но я все же рекомендую поберечь силы. Это заклинание, как я говорил ранее, требует серьезных усилий и может утомить». «Профессор, а мы разве не должны найти его самостоятельно, поодиночке? Иначе глупо». «Спокойно, Амарил. Горные ветра унесли в ущелье не одну беспечную самостоятельную фею, а вы еще неопытны. Кроме того, само умение работать в команде — полезный навык». Блум улыбнулась, взяла за руки стоявших рядом с ней Стеллу и Фрею. Та вздрогнула, но ответно сжала ее руку и протянула свободную ладонь Музе. «Мы едины. Мы команда». «Но оставим вступление». Профессор хлопнул в ладоши, и посреди травы зажглись сияющие золотым контуры квадратов. «Прошу каждую фею занять одно из полей, расчерченных мной только что, и для начала отработать создание плазменной сферы, пучка атакующей магии. Хочу напомнить, что это базовое заклинание, которое должно было быть в совершенстве освоено вами еще на предыдущем курсе. Итак, можете приступать». Каждая из фей заняла свое поле. Фрея постаралась встать как можно дальше от Палладиума, чтобы лишний раз не привлекать его внимание. Феи почти синхронно поставили ноги чуть шире плеч, вытянули руки, сомкнули их, сказали: «Плазменная сфера! Плазменная сфера!» Муза сжала зубы, почувствовала, как волна магической энергии проходит через ее тело, скапливается в руках, у губ. От нее вздрагивают ее истинно черные волосы, и вдруг энергия теплой пульсации концентрируется где-то около сердца, растет, становясь огромной сферой, сама муза, сфера, шар раскаленного газа, звезда. И когда фея музыки раскрыла ладони, в ее руках лежала яркая плазменная сфера. «Да, получилось!» И тут же сферы зажглись между ладоней Текны, Стеллы, Лейлы. Ярче всего сфера загорелась у Блум, а Фрейя продолжала держать ладони сомкнутыми. Она не чувствовала ничего, никакой энергии. Она напряглась всем телом, оглядывалась, надеясь, что ее неудачи никто не заметит, но вдруг встретилась взглядом с Палладиумом. Неловко улыбнулась. «Флора, у вас какие-то проблемы?» Она повела головой из стороны в сторону, сказала. «Все хорошо, никаких проблемок». По ее лицу скользнул страх. Фрейя судорожно перебирала варианты, что будет, если он все поймет. Узнает, что она не Флора. Что будет, если... Но Палладиум не подошел к ней. Лишь кивнул и сказал. «Тренируйтесь усерднее, Флора». «Спа-си-ба», — сказала она беззвучно, одними губами, и улыбнулась ему.